Меня снова одолевает дикая усталость. «Хорошо», — вздыхаю я. «Хорошо. Если хочешь, оставайся тут и качайся, сколько влезет. Мне плевать, ясно? Плевать я на тебя хотел!» Я смотрю на книжку, которая валяется в земле. Дурацкая книжонка. Но больше у меня ничего нет. Поэтому я поднимаю ее, убираю в пакет и кладу обратно в рюкзак, а рюкзак закидываю за плечи. «Пошли, Манчи!» «Тот!» — лает он, разрываясь между мной и девчонкой. «Нельзя уходить! Тот!» «Если захочет, пойдет за нами», — говорю я. «А...» — я даже не знаю, что «а». «А если не захочет, пусть остается и умирает? Или бежит обратно прямо в лапы мистера Прентиса-младшего? Или заражается от меня шумом и все равно умирает?» «Ну что за дурацкий мир?» «Эй!» — говорю я как можно громче, но мой шум так разбушевался, что толку от этого никакого. «Ты ведь знаешь, куда мы идем? К реке, которая течет между гор. Просто иди вдоль берега, пока не дойдешь до города, ясно?» «Может, она меня слышит, а может и нет». «Я буду за тобой приглядывать», — добавляю я. «Ты боишься заразиться, но я все равно буду за тобой приглядывать издалека. Я жду еще минуту для верности». «Ладно, удачи. Приятно было познакомиться. Я ухожу, но у самых зарослей на всякий случай оборачиваюсь. Вдруг одумалась. Нет. Девчонка по-прежнему сидит на месте и раскачивается. Ну, вот и все. Мы уходим. Манчи неохотно плетется за мной и без конца повторяет мое имя. Тот, тот, уходим, тот, тот, нельзя уходить, тот. В конце концов, я не выдерживаю, шлепаю его по заду. Ой, тот. Ничего не знаю, Манчи, не спрашивай. Мы пробираемся сквозь чащу на поляну и снова взбираемся на утес, где совсем недавно мы с девчонкой завтракали, любовались пейзажем, и я демонстрировал чудеса дедукции. И где до сих пор лежит ее сумка. Черт. Минуту я разглядываю сумку и лихорадочно соображаю. Что делать? Отнести обратно? Надеяться, что девчонка сама ее найдет? Подвергну ли я ее опасности, если отнесу? А если нет? Солнце уже полностью встало, и небо синее, как свежее мясо. Подбоченившись, я оглядываюсь по сторонам. Так делают все взрослые, когда думают. Смотрю на горизонт, смотрю назад, откуда мы пришли. Дымка почти испарилась, и теперь хорошо видно те места, по которым мы недавно шагали. Будь у меня мощный бинокль, можно было увидеть весь наш путь до самого города. Мощный бинокль. Я снова опускаю взгляд на сумку. И уже тянусь к ней, когда до меня доносится какой-то едва слышный звук, вроде шепота. Мой шум радостно вздрагивает, и я оглядываюсь. Неужели девчонка все-таки пошла за мной? Если честно, это радует меня больше, чем хотелось бы. Но нет, это не девчонка. Я снова слышу звук. Шепот. Больше, чем шепот. Как будто ветер доносит чей-то тихий разговор. «Тот?» — говорит Манчи, принюхиваясь.